сам крепкий, покрепкий я напитки. Меня усила Микин, дала не торопиться. Ты девочка с попытком. Я полюбил тебя, нежная хризантема. Стройная хризантема, хрупкая хризантема. В объятиях ночью твоих я утону. Мне не дает покоя страстная хризантема. Я полюбил тебя, нежная хризантема. Стройная хризантема, хрупкая хризантема. В объятиях ночью твоих я утону. Мне не дает покоя страстная хризантема. Дай мое горе, дай утонуть в тебе. Стоптаны коры, я за тобой везде. Храню тебя, мое солнце, в любом форс-мажоре. Не дам тебя в обиду, да и знаю.